Глава 56. Лайя. Когда, наконец, я выбираюсь из туннеля на яркий солнечный свет, меня едва ли не тошнит от запаха крови. В сотни ярдов отсюда, у входа в узкое ущелье, громоздится огромная гора трупов. За ущельем я вижу стены Антиума, а рядом с грудой тел я вижу кровавого сорокопута. Она стоит на коленях, залитая кровью, а над ней возвышается князь тьмы. Я не слышу, что он говорит сорокопуту, но когда она кричит, это звучит так же ужасно, как крики бабушки при известии о смерти моей матери, как мой вопль отчаяния, когда я осознала, что подлый джин предал меня. Это крик великого одиночества и боли предательства, крик отчаяния. Джин отворачивается от нее, бросает взгляд в моем направлении и исчезает в порыве ветра. «Девочка!» Следом за мной из туннеля выбирается кухарка. Она ненадолго возвращалась обратно, чтобы удостовериться, что там больше никого не осталось. Но последние книжники уже вышли наружу. Остались только я и она. «Давай пошевеливаться. Они приближаются». В ущелье врываются карконы. Сорокопут пытается ползти к своему боевому молоту, пытается встать на ноги. И, шатаясь, оборачивается, чтобы посмотреть на небо. В небо поднимается высокий столб белого дыма. Она плачет и снова падает на колени, роняет молот, склоняет голову. Я понимаю, что она готова умереть. А еще я понимаю, что я не готова дать ей умереть. Я потихоньку отхожу в сторону кухарки, от дороги к безопасности и крадусь к кровавому сорокопуту. На нее бросается обезумевший каркон, но я заступаю ему дорогу. Хотя он пытается вцепиться мне зубами в горло, я успеваю всадить ему в брюхо кинжал. Я едва успеваю вынуть оружие из его обмякшего тела, как на меня бросается новый враг. Ему я перерезаю горло. Третий нападает на меня сзади. Я откатываюсь с его пути, и тут ему в спину вонзается стрела. Я изумленно раскрываю рот при виде того, как кухарка пускает одну стрелу за другой, убивая карконов с меткостью и беспощадностью маски. Каждая ее стрела уносит жизнь варвара. Она прерывается лишь на миг, чтобы подхватить полный колчан со спины мертвого каркона. «Уносим сорокопута!» — кричит она и закидывает ее левую руку себе на плечо, в то время как я подхватываю ее справа. Мы, спотыкаясь, бежим к паломнической дороге. Но сорокопут едва может перебирать ногами, и мы продвигаемся слишком медленно. «Туда!» — кухарка кивает мне на груду валунов. Мы скрываемся в камнях и осторожно кладем сорокопута на землю. В ущелье пробираются десятки карконов. Еще чуть-чуть, и их будут сотни. У нас есть всего несколько минут, в самом лучшем случае. «Что нам делать?» — шепчу я кухарке. «Мы не можем просто оставить ее тут». «Знаешь, почему комендант всегда побеждает, девочка?» Похоже, кухарка не ждет от меня ответа на этот вопрос, потому что сразу же отвечает сама. Никто не знает истории ее жизни. Узнай ее историю, и ты узнаешь ее слабости. Узнай ее слабости, и ты сможешь уничтожить ее. Поговори об этом с Мусой, он тебе поможет. Почему ты сейчас говоришь мне об этом? Сейчас не время. Потому что ты непременно должна отомстить этой дьяволице за меня, отвечает она. Для этого тебе потребуется знание. А теперь вставай и тащи сорокопута к той горе. Совсем скоро меченосцы завалят вход в пещеры. Если еще не завалили, тебе придется поспешить. Тем временем нас заметили. Отряд карконов мчится со стороны дороги прямо на нас. Кухарка поднимается и выпускает в них дюжину стрел. Варвары падают. Но от ущелья уже бегут другие. «У меня осталось еще 50 стрел, девочка», — говорит кухарка. «Когда они кончатся, нам конец. В рукопашную мы могли бы уложить в лучшем случае 3-4 ублюдков, но не сотни, не тысячи. Кто-то должен остаться здесь, чтобы дать остальным время уйти». «Ох, ох, нет, только не это. Наконец я понимаю, что она имеет в виду. Нет, ни за что на свете, нет, я не оставлю тебя тут на смерть. Ступай». Мать толкает меня к сорокопуту, оскалив зубы, но, несмотря на свирепое выражение лица, глаза ее полны слез. «Ты не будешь меня спасать, ты этого не хочешь. Я этого не стою. Ступай». «Я ни за что». «Ты знаешь, что я сделала в тюрьме Кауф, девочка». Глаза ее пылают ненавистью при этих словах. Если бы я не знала ее истории, то могла бы подумать, что ненависть направлена на меня. Но это ненависть к самой себе. Если бы ты знала, ты бы бросилась бежать от меня. Я знаю, что ты сделала. Сейчас не время играть в благородство. Я хватаю ее за руку и тяну к сорокопуту. Она не поддается. Ты это сделала, чтобы спасти меня и Дарина, потому что папа и Лис никогда не были такими сильными, как ты. И ты понимала, что рано или поздно они нас сдадут, и тогда умрем мы все. Я поняла это в тот миг, когда узнала об этом, мама. И в тот же миг простила тебя. Но сейчас ты должна пойти со мной. Мы можем бежать. Проклятье. Девочка, послушай меня. Кухарка хватает меня за плечо. Однажды у тебя могут родиться дети. И ты поймешь, что легче претерпеть 1000 пыток, чем позволить хотя бы одному волоску упасть с их голов. Подари мне эту возможность. Позволь защитить тебя так, как я должна была защитить Лис. Это имя с трудом исходит из ее уст. И как я должна была защитить твоего от... Она рычит от ненависти к собственному заиканию. Резко разворачивается и хватает лук. Стрелы, пущенные ею, безжалостно разят врагов. Жена-призрак падет, плоть призрака иссохнет. Эта строка пророчества никогда не относилась ко мне. Призрак — это не я, это она, Мирра из Серры, живущая после собственной смерти. Но если пророчество имело в виду это, я буду сопротивляться пророчеству. Мама разворачивается, подхватывает сорокопута. Глаза сорокопута широко раскрываются. Она опирается на мою мать всем телом, но та перекидывает ее на меня. У меня нет выбора, кроме как принять ее, хотя колени мои от этого подгибаются. Сорокопут отчаянным усилием выпрямляется, стараясь держаться на ногах, опираясь на меня. «Я люблю тебя, Лайя». Звук моего имени, произнесенного мамой, это больше, чем я могу вынести. Я отчаянно трясу головой, сквозь душащее меня рыдание, пытаясь возражать ей. «Нет, не надо. Только не это. Не умирай еще раз». «Расскажи своему брату всю правду», — говорит она, «если он, конечно, еще ее не знает. Скажи ему, что я горжусь им. Скажи, что я прошу у него прощения». С этими словами она выскакивает из укрытия и устремляется вперед, посылая в карконов новые и новые стрелы. «Нет», — отчаянно кричу я, — «но все бесполезно». Она бежит и стреляет. И если я не сдвинусь с места, она умрет напрасно. Я смотрю ей вслед один бесконечно долгий миг, зная, что никогда не забуду этого зрелища. Не забуду ее седых волос, развивающихся по ветру, как знамя победы, ее синих глаз, сверкающих яростью. В самом конце своего пути она вновь становится львицей, женщиной, которую я знала в раннем детстве. И сейчас она даже больше львица, чем была тогда. «Кровавый сорокопут!» — кричу я, тряся ее и разворачивая к паломнической дороге. «Приди в себя, пожалуйста!» «Кто?» Она старается разглядеть меня, но ее ободранное лицо сплошь залито кровью. «Это я, Лайя!» — отвечаю я. «Ты должна постараться идти, понимаешь? Ты должна!» Я видела белый дым. «Иди, сорокопут, иди!» Шаг за шагом мы продвигаемся к паломнической дороге и поднимаемся по ней достаточно высоко, чтобы сверху рассмотреть горы трупов и карконскую армию, которую проредили. Но врагов по-прежнему слишком много. Мы достаточно высоко, чтобы я могла видеть, как моя мать убивает варваров одного за другим. Она отбивает стрелы, которые пускают в нас карконы, стараясь дать нам как можно больше времени, чтобы спастись. Я иду дальше, уже не оборачиваясь. Я просто двигаюсь вперед, таща за собой кровавого сорокопута. Все дальше и дальше, все выше и выше. Но до пещер слишком далеко. Сорокопут изранена, одежда ее пропитана кровью, и тело тяжелеет от боли с каждым шагом. «Я сожалею», — бормочет она себе под нос. «Иди дальше. Сама. Бросай. Кровавый сорокопут!» — слышится откуда-то сверху ясный голос, похожий на блеск серебра. «Я знаю это лицо. Это тот маска, что помог мне в Кауфе. Тот, который дал мне возможность сбежать несколько месяцев назад. Его зовут Авитас Харпер. Небеса, благодарю вас!» «Я подхвачу ее с другой стороны, Лайя. Харпер закидывает руку сорокопута себе на плечо. И вместе мы довольно быстро тащим ее вверх по дороге до входа в небольшую пещеру, где ожидает еще один маска. Красивый темнокожий юноша, Декс Атриус. «Харп, Харпер», — шепчет сорокопут, задыхаясь. «Я же сказала, тебе обрушить вход, ты ослушался приказа». «При всем моем уважении, сорокопут, это был идиотский приказ», — отзывается Харпер. «А теперь молчи, не трать силы». Только сейчас я позволяю себе обернуться и посмотреть вниз. С высоты ущелье видно, как на ладони. Я вижу карконов, которые уже бегут вверх по дороге в нашу сторону. Теперь никто не заступает им путь. «Нет», — шепчу я, — «нет, нет, нет». Но мы уже в пещере, и Декс поспешно толкает нас вперед. «Теперь взрывай», — говорит Авитас. «Лайя, быстро заходи. Карконы уже близко». Мне хочется кричать и визжать. Я не хочу ее оставлять. Я не хочу, чтобы она умерла в одиночестве. Я не хочу снова терять ее. Однако я послушно двигаюсь вперед. И в конце длинного подземного коридора, освещенного синими факелами, останавливаюсь и слышу грохот, сотрясающий землю. А за ним слышится ни на что более не похожий звук множества падающих камней. А потом тишина. Я сползаю на землю рядом с сорокопутом. Она не видит меня, но протягивает руку и накрывает ей мою ладонь. «Ты знала ее?» — чуть слышно шепчет она. «Кухарку». Я не могу ответить сразу. Мне нужно подготовиться. К тому времени, когда я, наконец, собираюсь силами, сорокопут теряет сознание. «Ее настоящее имя было Мирра из Серры», — говорю я громко, хотя и понимаю, что никто меня не слышит. И да, я знала ее.